Вторник. Опять тучи помешали пикнику на недосягаемом озере. Или это казнедействует рок? Вчера я примерял перед зеркалом новую пару купальных трусиков. Среда. Сегодня Гейзиха в тайоре, в башмаках на низких каблуках, объявила, что едет в город купить подарки для приятельницы-подруги и предложила мне присоединиться, потому что я, мол, так чудно понимаю в материях и духах. «Выберите ваше любимое обольщение», — промурлыкала она. Как мог уклониться Гумберт, будучи хозяином парфюмерной фирмы? Она загнала меня в тупик между передним крыльцом и автомобилем. «Поторопитесь!» — крикнула она, когда я стал чересчур старательно складывать свое крупное тело, чтобы влезть в машину, все еще отчаянно придумывая, как бы спастись. Она уже завела мотор и приличными даме словами принялась проклинать пятившийся и поворачивавший грузовик, который только что привез ледащей старухе напротив новенькое кресло на колесах. Но тут резкий голосок моей Лолиты раздался из окна гостиной. «Эй вы, куда вы? Я тоже еду, подождите меня!» «Не слушайте!» — взвизгнула Гейзиха, причем нечаянно остановила мотор. Между тем, на беду моей прекрасной автомедонши, Ло уже теребила ручку двери, чтобы взлезть с моей стороны. «Это возмутительно!» — начала Гейзиха. Но Ло уже втиснулась, вся трепеща от удовольствия. «Подвиньте-ка ваш зад!» — обратилась она ко мне. «Ло!» — воскликнула Гейзиха, покосившись на меня в надежде, что прогоню грубиянку. «Ло барахло!» — сказала Ло не в первый раз, дернувшись назад, как и я дернулся от того, что автомобиль ринулся вперед. «Совершенно недопустимо!» — сказала Гейзиха, яростно переходя во вторую скорость, чтобы так хамила девчонка. «И была бы так навязчива! Ведь она отлично знает, что лишнее, и притом нуждается в ванне!» Суставами пальцев моя правая рука прилегала к синим ковбойским штанам девчонки. Она была босая. Ногти на ногах хранили следы вишневого лака, и поперек одного из них на большом пальце шла полоска пластыря. Боже мой! Чего бы я ни дал, чтобы тут же, немедленно, прильнуть губами к этим тонкокосным, длиннопалым, обезьяньим ногам! Вдруг ее рука скользнула в мою. И без ведома нашей дуэньи я всю дорогу до магазина держал и гладил, и тискал эту горячую лапку. Крылья носа у нашей марленообразной шоферши блестели, потеряв или спалив свою порцию пудры, и она, не переставая, вела изящный монолог по поводу городского движения, и в профиль улыбалась, и в профиль надувала губы, и в профиль хлопала крашенными ресницами. Я же молился, увы, безуспешно, чтобы мы никогда не доехали. Мне больше нечего сообщить, кроме того, что, во-первых, собравшись домой, большая Гейзиха велела маленькой сесть сзади, а во-вторых, что она решила оставить выбранные мной духи для мочек своих собственных, изящных ушей. Четверг. Мы расплачиваемся бурей и градом за тропическое начало месяца. В одном из томов энциклопедии для юношества я нашел карту Соединенных Штатов и листок тонкой бумаги с начатым детской рукой абрисом этой карты. А на обратной стороне, против неоконченных очертаний Флориды, оказалась мимеографическая копия классного списка в Рамсдельской гимназии. Это лирическое произведение я уже знаю наизусть. Поэма. Сущая поэма. Так странно и сладко было найти Гейз Долорес, ее, в живой беседке имен под почетным караулом роз, стоящую, как сказочная царевна, между двух фрейлин. Стараюсь проанализировать щекотку восторга, которую я почувствовал в Становом хребте при виде того имени среди прочих имен. Что тут волнует меня? До слез. Горячих, опаловых, густых слез, проливаемых поэтами и любовниками. Что именно? Нежная анонимность под черным кружевом мантильи. Долорес. Отвлеченность перестановки в положении имени и фамилии, чем-то напоминающая пару длинных черных перчаток или маску. Не в этом ли слове «маска» кроется разгадка? Или всегда есть наслаждение в кружевной тайне? В струящейся вуали, сквозь которую глаза, знакомые только тебе, избраннику, мимоходом улыбаются тебе одному. А кроме того, я могу так ясно представить себе остальную часть этого красочного класса вокруг моей дымчато-розовой, долорозовой голубки.